Сказав это, Кисра развернулась и вышла из рубки. «Странная она», — заметил Альф. Буч только хмыкнул на эти слова, иронично посмотрев на Ралли. Экспресс-обучение от Ралли дало свои плоды. Когда Альф один работал, было трудно. А когда к веселью подключилась сначала Рэйви, а потом еще и Фил, стало просто невыносимо. Но зато Денис так сжился с ботом, что начал понимать, что компьютерная модель ведет себя не совсем естественно. Но управление было реальным, то есть Денис сидел в кресле пилота и двигал настоящие, а не виртуальные джойстики, и педали нажимал тоже вполне реальные. Из пилотского ложемента Денис выбрался с большим трудом, но не потому, что сильно устал, а с чего-то ориентация в пространстве страдала. Ну и устал, да, хотя больше морально. Сколько он провел в имитации? 6 часов? Да, это тебе не вирт-клуб, где выкинет принудительно, и при этом кресло для вирта массажирует и чуть ленится. В смысле, в боте пилотский ложемент. Он удобный, но не предназначен для такого длительного в нем нахождения. Обычно бот максимум часа два непрерывно летит. Потом следует, либо развернуться и лететь на матку, точка невозврата по топливу, либо бот приземляется туда, куда нужно. На негнущихся ногах, словно к ним привязали по палке, Денис вышел из бота. Этот летательный аппарат представлял собой образец совершенно утилитарного подхода. Это был брусок длиной 10 метров и квадратный в сечении со стороной 5 метров, спереди срезанный сверху и снизу, то есть заостренный. Вход в него был, либо сбоку, либо через грузовую аппарель снизу. Денис спустился по аппарели, протопал по грузовому слоту к усаку, где буквально недавно квартировали русские. Да, теперь вряд ли удастся провести на Каусаку что-то больше стандартного контейнера 20-ки, ну, или тонна 35-ок. Из-за наличия бота пришлось опять переделывать Каусаку. Впрочем, как оказалось, не переделывать, а наоборот, возвращать функционал. Грузовая аппарель недаром была такой широкой и сам проем довольно большой, то есть переделка была минимальной. Так, пару кабелей прокинули, да шланги для дозаправки. Ну, и еще установили дополнительную емкость с топливом для бота. Выйдя из грузового отсека, Денис задержался ненадолго в тамбуре, а на выходе его ждала Рэйви. «А ты ничего так?» — усмехнулась она, ткнув парня кулаком в плечо. «Летаешь не хуже, чем готовишь. ТЦ, девушка, это вы таки еще не знаете, как я танцую?» — усмехнулся Денис. «Что, прям жжешь?» — слегка удивилась Рэйви. «Наоборот, не очень», — ухмыльнулся парень и пошел дальше в сторону рубки. Рэйви наморщила лоб, пытаясь понять, «И чё это значит?» — спросила она озадаченно, идя следом за Денисом. «А, забей, старый прикол», — ответил Денис. «Ралли-то дернул, значит, прилетели? Что-то у тебя постоянно какие-то несмешные приколы», — буркнула девушка. «Ясно, что прилетели. А дальше как?» — спросил Денис. «Выйдем и будем искать?» «Да», — с неудовольствием ответила Рэйви. «Вряд ли корабль будет прямо возле перехода». Последнюю предложение она сказала тогда, когда они вошли в рубку. Фил уже был здесь и стоял за спиной Ралли. «Переход», — предупредил Альф. «Минута». Рэйви и Денис сели на свои места, и через некоторое время все ощутили приступ тошноты. Обзорный экран перед Ралли мигнул и стал показывать уже не радужные разводы, как обычно при проходе через подпространство, а нормальный космос. По корпусу корабля пробежала дрожь, и как будто кто-то в отдалении простонал. Каусаку вышел в обычное пространство. «Рэйви, а ты, к счастью, оказалась не права», — произнес Ралли, и перед ним появилась сфера радара. «Какой-то объект буквально в получасе». «ПФ, я только рада», — ответила девушка, закинув ноги на пульт, и с подозрением покосилась на Дениса. 28 марта 4048 года, около часа дня по земному времени, неизвестная система. Даже Кисара пришла в рубку посмотреть. Она встала рядом с Филом, то есть тоже за спиной Ралли, и глядела, то на голоэкран, где было увеличенное изображение из камер, то в обзорные окна рубки. Кстати, правильно эти окна назывались визоры. Это Денис начал учить корабельный сленг. Например, груз измерялся не тоннами, а контейнерами. Не грузовой отсек, а слот. И попробуй назови пилота, даже самой последней лоханки, не пилотом, а как то еще. И да, на транспорте, а не на грузовом корабле, капитана надо называть боссом, то есть Денис тут угадал, а на военном только капитан, по-свойски, кэп. Зато ни один капитан грузовика не обидится, если его и его назвать кэпом. «Тибритец», — прокомментировал Ралли, оценив характерный, состоящий из одних граней вид корабля. Сведения Крангвара казались точными. «Интересно все-таки, Почему они сами этот корвет не отработали? Это больше сведения лисицы, заметил Буч. Интарики просто сверили со своими данными времен войны. И кто тебе сказал, что они не отработали? Мы, по-твоему, что тут делаем? То есть мы теперь еще и с Интарией работаем? Слегка удивился Альф. Любое действие рождает последствия, Раули, глубокомысленно заметил Буч. Теперь нам не придется всякую дрянь таскать, мы вышли на другой уровень, и другие деньги. Так, Рэйви, Фил и Денис, готовьтесь. Корабль боевой, кто его знает, какие системы у него включены. Так что считайте, что там полностью рабочая система самозащиты. Это понятно, Рэйви убрала ноги с пульта и встала. Пошли, пацан, поможешь влезть в доспех. Как изволите, госпожа, Денис моментально подорвался и поклонился. Задолбал ты со своими тупым стебом, рыкнула девушка. Я сожалею, Денис еще раз поклонился. Вперед иди, умник, фыркнула Рэйви. И не смотри на меня, совратитель. Рэйви, ну хватит уже, я вообще ни при чем был, возмутился парень. Да-да, усмехнулась девушка. Они вышли в коридор. Фил, идущий за ними следом, сделал большие глаза и усмехнулся. Буч в ответ сверкнул своей голливудской улыбкой. А в это время Каусаку уже приблизился настолько, что корвет Тибрита стал виден невооруженным взглядом. Корабль был явно сильно поврежден. Та сторона, к которой подлетал Каусаку, представляла собой изуродованное месиво. «Как же это приятно видеть!» — со злобным каким-то удовлетворением произнес Раули. «Буч, сигнатур нет. Похоже, корвет обесточен. Сам же знаешь, боевые дроны могут находиться в режиме ожидания», — ответил Буч, потерев подбородок. «Облети пока, посмотрим бортовой номер с другой стороны. Ну, и заодно проверим, не сработают ли зенитки. Не хватало еще бот потерять». «Да, Кэп, сухо», — по-военному ответил Альф. Раули сейчас являл собой воплощение мстительной радости. Глаза сощурены, на губах презрительная улыбка. «Это тип скандрел», — произнес Альф, — «с пушкой ГК. Судя по всему, этот не успел выпустить все торпеды. У них крышки аппаратов просто отстреливались. А тут часть на месте». Каусаку намеренно обошел тибридский корвет спереди сверху, то есть в зоне гарантированного обнаружения. Но ничего не произошло, а с другой стороны корабль выглядел относительно целым. «Так, 218-623», — прочитал Раули бортовой номер корвета. «Сейчас пробьем». Пальцы Альва забегали по сенсорной пластине. «Веридис», — произнес он через некоторое время, — «числится без вести пропавшим. Постройка уже конец войны». То есть качество было так себе, экипаж наверняка погиб, индивидуальных капсул тогда уже не ставили. Буч поморщился. «Может и пушки ГК не быть», — произнес он, — «такие в конце шлепали чисто как торпедоносцы. Есть спецификация?» «Ну, этот был обозначен, как лидер эскадры», — деловито ответил Раули. «А на них главный калибр ставили. Ага, есть ГК. Плюс торпеды. Улов вроде неплохой ожидается». «Раули», — сказал Буч, — «останки экипажа, если найдем. У меня к ним нет претензий», спокойно ответил Раули. «Они не виноваты в приказах своих хозяев». Он посмотрел на узкий, граненый корпус корвета. Такая форма корпуса, когда он был не обтекаемый, а состоящий из граней, был обусловлен простотой исполнения. И эти корветы не могли входить в атмосферу. Аттилийцы называли эти корабли смертниками, а тибридцы пафосно именовали их кораблями одного удара. В том смысле, что ударил и убежал. Вот только экипаж на этих корветах был минимальный и часто плохо обученный. Зато построено этих корветов было очень много, и почти все сгинули в горниле войны. Аттилийцы сначала понесли довольно серьезные потери, но потом научились использовать орудия главного калибра для постановки заградительного огня против роя торпед, а потом корветы типа «Скандрел» становились мишенями. «Мы готовы», — доложил Рэйви. «Что там по активности?» «Мертвец», — ответил Буч. «Высаживайтесь». «Добро», — сухо ответила девушка и отключилась. «В спецификации имеется мед, отсек», — произнесла Кисара, про которую опять забыли, поэтому Раули чуть не дернулся и с хмурым выражением лица покосился на японку. Он прокрутил список на экране. «Да, есть», — ответил он. «Но не факт, что он остался целый, досталось корвету неплохо. Сейчас зачистит», — сказал Буч. «Пристыкуемся и все осмотрим. А что там может быть в мед, отсеки ценного? Это все-таки военный корабль», — ответила Кисара. «Могут быть, например, шины. А, это которыми конечности сохраняли, чтобы потом срастить», — уточнил Буччи после кивка Кисары и продолжил. «Ну, будем тогда надеяться. Это можно быстро продать. Такое, к сожалению, всегда в спросе. Некоторое время в рубке стояла тишина, в которой тихо пикали какие-то сигналы с пульта ралли. «База, бот готов», — раздался в рубке голос Дениса. «Первый готов», — поправил ралли. «Так у нас ровно один», — недоуменно ответил парень. «Так, Юнга», — укоризненно начал Альф. «Понял, понял», — Денис вздохнул. «База, первый готов». «Открываю, первый», — ответил ралли. На схеме корабля грузовой слот окрасился в оранжевый цвет, который предупреждал о разгерметизации. «Надо будет все-таки поставить перегородки», — заметил ралли. «А если повезем что-нибудь такое, что нельзя в вакуум?» «Я думал про силовые щиты», — откликнулся Буч. «Пусть дороже, зато не надо будет перегородки городить». «Ну, тоже вариант», — согласился ралли. «Бот первый». Бот слегка качнулся на опорах, когда воздух из грузового слота вырвался в открытый космос. Денис пробежался по кнопкам, активируя излучатели силового поля, чтобы зависнуть над полом слота и убрать опоры. У него все выходило привычно, потому что он тренировался не только сегодня, а все то время, конечно, в симуляторе, пока Каусаку находился в порту Наранапра. А все потому, что именно пилотом он собирался становиться. В кресле второго пилота сидела Рэйви и внимательно наблюдала за действиями парня. Убедившись, что Денис не собирается вмазать бот в стенку слота, она слегка расслабилась, но молчала до тех пор, пока парень аккуратно не вывел бот наружу. «База, первый выли, вышел», — доложил Денис. «Первый, принял», — ответил ралли. «Значит так, проходите через верх на поврежденную часть и ищите достаточно большую дыру. Мы вас сопровождаем». «Принял, идем через верх, на поврежденную сторону, вы сзади», — откликнулся Денис. «Верно, первый, выполняйте». В деле радиопереговоров в космосе ралли четко следовал регламенту. Денис, сидящий в обзорном шлеме, слегка двинул джойстики. Бот пошел в сторону корвета. В лучах звезды сверкнули грани корпуса. «Похоже, прыгнули без щитов», — заметил Рэйви, когда бот перелетел на поврежденную сторону корабля. «По-любому, здесь точно нечем было ставить щит». Денис промолчал, потому что все-таки опыта маловато и все его внимание занимало пилотирование. «Похоже на то», — ответил Рэйви Фил. Бот медленно двигался вдоль корвета. «Вон, видишь», — снова заговорила девушка. «Похоже, это отсек для ботов. Это здоровая дыра», — уточнил Денис. «Ну, в любом случае нам это подходит», — произнесла Рэйви. «Давай туда». «Ага», — ответил Денис. «База, мы нашли место. Сейчас мы позади зависнем», — ответил ралли. Денис остановил бот и развернулся кормой к корвету. Так требовали наставления по проведению спасательных действий. Пилоту, кстати, совершенно все равно, носом или кормой залетать. Обзор в любую сторону нормальный. Перед ботом оказался Каусаку. «Первый, начинай», — дал отмашку ралли. «Захожу», — коротко ответил Денис. Выдвинув опоры, Денис плавно убрал силовые поля. Бот слегка дрогнул, когда опоры приняли его вес. «Готово», — произнес парень после пары минут ожиданий. Он реактивировал обзорную систему и шлем сложился к креслу. Рэйви уже вставала и Денис, подождав, пока девушка пройдет между кресел с салон, вышел за ней следом. Но энергоустановку оставил в активном состоянии. Фил уже тоже деловито готовился к выходу. Проверил винтовку, дослал патрон в пистолете и сунул его обратно в кобуру. Рэйви подхватила здоровый, чуть ли не ростовый щит, с узким смотровым окошком, в которое было вставлено толстое стекло. Она, в своей броне штурмовика пойдет первой, Фил последним, а Денис должен смотреть по сторонам, подстраховывая Рэйви. С собой он взял дробовик, в гранатомет которого был вставлен магазин с кумулятивными выстрелами. И Денис, и Фил тоже не в рубашках пошли. Поверх стандартного пустотника тяжелые броники, толстые металлополимерные щитки на конечностях, шлемы не от пустотников, а от боевых скафов, с прозрачными забралами. У обоих мужчин за спинами рюкзаки с оборудованием. «Проверка», — зазвучал в динамике гарнитуры ровный голос Рэйви. «Дэн, Фил, база». Ответы пришли тут же. Рэйви посмотрела на напарников, уже держа в правой руке капитан удлиненный магазин, которого имел сине-красную метку, что обозначало, что внутри него бронебойные патроны. Фил жахнул кулаком по грибу кнопки ручного открытия аппарели. Сначала закрылись герметичные двери тамбура между салоном и грузовым отсеком. Через некоторое время аппарель дрогнула и тут же зашипела. «База, мы пошли», — доложила Рэйви, когда аппарель опустилась. «Принял», — сухо ответил ралли. Девушка подхватила щит и вскинула свой здоровый пистолет. Вокруг нее появилась характерная дымка работающего щита. Аппарель опустилась на словно изрытый пол. Температуры, видать, тут были соответствующие, раз металл весь пошел буграми. Понять, что тут было раньше, было решительно невозможно, так как все вокруг было перекручено и черное. «Черт, надеюсь, выход не заварило нахрен», — произнес Фил. Лучи на шлемных фонарей и на фонариков на оружии разрезали кромешную тьму. Корпус бота темнел на фоне звезд. «Это был бот», — сказал Рэйви, когда они подошли к куче металлического хлама. «Смотрите». «Полезу смотреть». Девушка поставила щиты, встав на четвереньки, куда-то заглянула. «Ага», она распрямилась и прошла дальше. Взвыли сервоприводы, раздался треск. Рэйви выковырила из кучи здоровый кусок металла и отбросила в сторону. «Салага, подрежь тут», — сказал Рэйви, заглянув куда-то внутрь. Денис подошел к ней. Повесив дробовик на магнитное крепление справа на рюкзак слева, он снял небольшую горелку, а в рюкзаке у него было топливо. Вспыхнуло пламя на конце горелки, и вскоре алый огонек стал ярко-синим. «Где?» — уточнил Денис. Рэйви молча показала на здоровую балку, которая наискось перекрывала проход. Через полчаса они пробились к двери. Тут подключился Фил. У него в рюкзаке имелась батарея и передатчик, чтобы обеспечить удаленный доступ для Ралли, а батарея, чтобы запитывать дверные приводы. Резать герметичные двери – то еще удовольствие. «Ралли, подцепился», – сказал Фил, через некоторое время. «Минуту», – ответил Альф. Фил вылез из прохода, она вместо него полезла Рэйви. Денис подал ей следом щит, и девушка практически уперлась им в дверь, места-то было немного. «Ага, вроде рабочая», – произнес Ралли. «Готовы?» «Готово», – ответил Рэйви. «Открываю». Раздалось жужжание, створки дернулись. «Ну и все. Так, еще раз», — сказал Альф. «Открываю». В этот раз что-то затрещало, потом раздался звук, будто железный лом переломили, и одна из четырех половинок двери ушла в стену, а вот три остальные лишь немного сдвинулись. Хорошо хоть та половинка, которая открылась, оказалась нижней. Рэйви, убрав щит в сторону, наклонилась и посветила фонариком за дверь. «Тамбур», — произнесла она. «Я полезла». Она приставила щит к стене и опустилась на четыре кости. Сопя, Рэйви протиснулась в проход. «Внутри», — сказала она спустя десяток секунд. «Фил, ко мне, Дэн, контроль». Фил принялся снимать рюкзак. С ним было точно не протиснуться. И именно для этого их надели поверх. Раздались щелчки, и рюкзак отцепился от спины. Фил подхватил его и полез в проход. «Раз перекрыто, то есть надежда, что внутри что-нибудь осталось», — произнесла Рэйви. «Салага, помнишь описание дронов?» «Да, мамочка», — язвительно ответил Денис. «Ты у меня допиздишь», — с угрозой ответила девушка. «И я твой язык вымою с очистителем». «А маленьких обижать некрасиво», — усмехнулся Денис, внимательно смотря по сторонам. «Слышь, сломок, ты ж выше меня», — возмутилась Рэйви. «Эфир не засоряйте», — укоризненно произнес Ралли. «Потом, хе-хе, позаигрывайте». В ответ в канале раздалось сопение. И можно быть уверенным, что Рэйви это Ралли потом припомнит. «Ралли, подцепился», через некоторое время произнес Фил. Тройка спасателей не торопясь двигалась по коридору в сторону рубки. Рэйви впереди, Денис шел следом и планомерно вытаскивал шайбы охранных дронов из зарядных гнезд. На всякий случай, вытаскивал и аккуратно клал рядом. Дроны, это тоже вполне себе товар. «Стоп», Рэйви остановилась, когда они вышли на просторный пятачок. Двухстворчатые массивные двери. То есть они таки пришли к рубке. Рэйви же осматривала потолок. Именно там, по идее, должны быть автоматические турели. «Хм, похоже, их нет», — произнесла девушка. «По крайней мере, люков я никаких не вижу». «Это ты про турели?» — спросил Ралли. «Ну да, мы уже у рубки», — ответил Рэйви. «Вполне может и не быть», — произнес Альф. «Эти корабли, насколько я знаю, на абордаж никогда не брали. Вот, видимо, и решили сэкономить». «Жаль», — вздохнула девушка. «Стоят они неплохо. Пошли». Последнее адресовалось Денису и Филу. Девушка продублировала указание жестом, ткнув дулом в сторону дверей. Устройство этого корабля было крайне простое. Центральный и он же единственный проход от кормы до рубки, как и у Каусаку. «Тут придется резать», — сказал Рэйви. «Вряд ли до блоков управления можно снаружи добраться». «Подожди, Рэйви», — Фил изучал стену рядом со створками. «Похоже». «Денис, вырежи вот тут окошко». Дэн тут же подошел к нему. «Вот тут», — Фил пальцем начертил на стене квадрат. Остался вполне четкий след на стене. Похоже, она была покрыта легкой изморозью. Денис зажег горелку и приступил к работе. Пошло легко, и вскоре кусок железа выпал из стены. Денис отошел, а Фил аккуратно, чтобы не коснуться еще горячих краев разреза, сунул в окошко гибкий щуп с камерой на конце. «Так, Денис, Фил начертил на стене еще один квадрат, побольше размером, примерно полметра сторона. «Вот тут, что увидел Блок?» – спросил Рэйви. «Да», – кивнул Фил. Подсветка в шлемах была отключена, поэтому лица мужчины не было видно. «Отлично», – заметил Ралли. «Побыстрее получится». Через час Денис вернулся в бот, оставив напарников в рубке корвета. Вылетев из корабля, Дэн направился к Каусаку. «База, первый готов к стыковке», – доложил парень, подлетев к аппарели. Квадрат входа осветился огнями и аппарель стала опускаться. Дождавшись полного открытия, Денис аккуратно завел бот внутрь и, посадив его на опоры, выдохнул с облегчением. Его первый день в качестве пилота прошел успешно, а теперь предстояло много поработать мародерам. Кстати, они нашли в рубке три мумифицированных тела членов экипажа во флотской форме Тибрита. Два находились в креслах пилотов, а одно было на месте капитана. И, судя по их скукоженным позам, смерть их вряд ли была легкой. И странно, Денис видел столько мертвецов, но в рубке корвета ему сделалось не по себе. Словно души членов экипажа все еще были здесь. Кстати, и капитаном корвета, и пилотами, судя по длинным волосам, были женщины. По словам Жералли, экипаж корвета состоял из 20 человек. Видимо, это были не последние такие скорбные находки, даже с учетом погибших. Денис дошел до дверей тамбура и, дождавшись их открытия, вошел внутрь. Створки за ним сомкнули, отрезая от вакуума, который был сейчас в грузовом слоте. Раздалось шипение, и вскоре датчик показал, что есть атмосфера и она пригодна для дыхания. Денис дотянулся до затылка и нажал на кнопку открытия забрала шлема. Два раза. Защита от дурака. Когда забрало поднялось, он с удовольствием втянул воздух и тут же часто заморгал. Все-таки воздух внутри пустотника очень сухой. Поначалу в глазах будто песок и слегка дерет в горле. После этого даже внутри корабля воздух кажется таким свежим, словно в сосновом лесу стоишь. Открылась внутренняя дверь тамбура, и Денис, тяжело ступая, прошествовал в коридор. «Рэйви, мы у стыковочного узла», — раздался в динамике гарнитуры голос Ралли. Каусаку слегка вздрогнул. «Пристыковались. Все, присосался», — произнес Альф. «Закрывай замки». «Сейчас», — голос Рэйви был запыхавшимся, что логично, замки ей приходилось сейчас вручную закрывать. «Не, Фил, смазку давай, на сухую не идет. Корабль он как женщина», — усмехнулся Денис, вспоминая изречение Ралли. И тут же парень скривился. Просто, та Интарика оказалась весьма пошлой и решительной особой. И если бы Денис активно не уклонялся от ее внимания, то она бы без всяких почти натурально его изнасиловала. Само собой, это не прошло мимо жадного внимания экипажа Каусаку. А потом Нарана прошень как-то пробралась в его комнату, ниндзя недорезанная. И они полночи обсуждали древнюю, то есть 20 века, историю Китая. А потом Денис вспомнил про эпоху Троицарствия, то есть для Шэнь вообще что-то рядом с каменным веком. И нет, затем он, после того, как это звучит пошло, но он в процессе замерил китаянку, в смысле снял с нее размеры, для того чтобы напечатать специальный, малозаметный доспех. Ну, а что, пришел потенциальный покупатель, почему бы не заработать? Так вот, после Шэнь ушла, но это, как назло, увидел Рэйви. И, конечно, Денис прекрасно понимал, что Шэнь, похоже, поставила целью получить его портрет в свой ряд достижений по постельной охоте. Но ей было, наверное, важно, чтобы были чувства. Вот такой выверт. Но честное слово, хоть тело реагировало вполне штатно на обводы этой китайской шпионки, вот не было желания переводить все в горизонтальную плоскость. Что-то останавливало, не возникало того легкого опьянения от возбуждения, когда все само идет. Когда Денис подошел к рубке, то увидел Кисару в пустотнике. Зрелище было необычное, он привык видеть японку в белом халатике. А потом сзади подошел Буч, тоже экипированный для работы. «Ну что, коллеги», — усмехнулся Буч, — «пора заработать на праздник». 6 часов спустя, корвет Тибрита Виридис. Они запитали корвет от Каусаку в части бытовых систем, чтобы не таскать к каждой двери батарейку. Ралли, Буч и Фил сейчас занимались демонтажом реактора прыжкового двигателя, самой значимой добычей. А Рэйви вместе с Денисом стаскивали на Каусаку мелочевку, типа тех же охранных дронов. Выглядело это так. За собирателем плыла грузовая платформа с двумя контейнерами-однотонниками, куда складывалось все, что выглядит ценным. А сейчас Денис планомерно проверял каюты экипажа. Узкие пеналы, с голыми железными стенами и довольно низким потолком, Дэну приходилось пригибаться. Само собой, Тут даже пластиковых декоративных панелей не было. И вот уже во второй каюте он нашел еще одно тело. В тусклом аварийном свете он увидел лежащий на кровати труп. Опять женщина, отметил Денис, посветив фонарем. Симптомы те же. Женщину скрючило в позу зародыша, но в ее руках что-то было. Денис наклонился, чтобы рассмотреть, и увидел темную треснувшую пластинку фотоальбома. Видимо, женщина сильно сжала ее в судорогах. Какая все-таки фиговая смерть из-за подпространства? Или это при входе в него происходит? Что-то там Раули по этому поводу говорил. Тяжелое чувство от вида произошедшей трагедии не помешало Денису тщательно осмотреть каюту и закономерно найти лишь личные вещи. Гражданская одежда, яркая такая, даже после пребывания хрен знает сколько лет в вакууме. Небольшой пластиковый кейс, такой же, как парень нашел в предыдущей каюте, и тоже закрытый на замок. Смешной, конечно, замок, против ножа не устоял. Внутри кейса несколько платежных чипов, больших, с ладонь, но их можно считать. Так что это Денис прибрал. И фотография, закатанная в твердый прозрачный пластик, изображение юной девушки в тибридской флотской форме. Симпатичная, длинные черные волосы. Похоже, это хозяйка каюты. Кстати, у тибрита, как сказал Буч, не было традиций поиска погибших военных, потому что в подавляющем своем большинстве это рядовые граждане. Многие служат для того, чтобы не стать должниками. То еще государство, то есть, собственно, это можно посмотреть по земле, которая является колонией тибрита. Погиб Максим, ну и хрен с ним. Внизу фотоподпись. Денис навел на нее камеру своего смарта, который он взял с собой в специальном герметичном чехле. Атрисия Секон, выпускового года. Соната, перевел смарт надпись. Так, это 48-е тысячелетие, а у тибрита сейчас 50-е идет. Ну да, 2000 лет, тогда и была война. Может показаться, что 2000 лет – это какой-то огромный срок. Немалый, конечно, но на тибрите живут, как говорят, до 200. Даже если принять за средний возраст 150 лет, сколько это? 15 где-то поколений, а аттилийцы живут вообще под 300. У них поколений 7-8 всего прошло, а информации по той масштабной войне сохранено масса. От банальных записей, до фото и видео, и в памяти народов та война до сих пор вполне жива, как и ее последствия в виде систем, которые больше никогда не будут обитаемыми. Похоронной командой желания у экипажа Каусаку установиться не было, поэтому было принято решение просто собрать данные. Кисара потом возьмет образцы ДНК, а их носители информации Раули в первую очередь реквизировал. Бросив последний взгляд на девушку, которая наверняка погибла вот такой же юной, как на фото, Денис уже было вышел из каюты, но потом вернулся и аккуратно вытащил из пальцев Атриси пластинку фотоальбома. Кто знает, может быть, ему встретятся ее родственники. То есть оправдание для совести Денис себе создал. Спустя 4 часа, их с Рэйви послали осмотреть торпедные аппараты корабля, на предмет демонтажа. Правда, судя по голосу Раули, он сильно сомневался в том, что это реальная затея. Но, чем бы солдат ни занимался, лишь фигней не страдал. Впрочем, опасения Альва не подтвердились, аппараты вполне себе можно было демонтировать. Единственная проблема, они были здоровые, очень, под 2 метра диаметром и где-то 10 длиной. И Буч, после недолгого размышления, с явным сожалением в голосе принял решение пока не возиться с ними, то есть оставить их на второй раз, и отправил Рэйви помочь Кисаре, а Денису предписал идти к ним. Когда Дэн пришел в реакторный отсек, то увидел, что Фил, управляющий штатным подъемником, который был здесь установлен, с серьезным выражением на лице поднимает здоровую круглую шайбу реактора, несмотря на не такие уж и великие размеры. Реактор был толщиной в метр и метров 5 в диаметре. Весило это оборудование весьма прилично. «Дэн, обойди», — махнул рукой Буч. «Смотри, чтобы ничего не помешало». Когда под поднятый реактор загнали грузовую платформу, а потом, погрузив шайбу, осторожно довели платформу к технологическим воротам, Раули сказал, чтобы Денис начал демонтаж силовых шин. Это такие весьма увесистые медные пластины. Альф убежал, ему надо было подвести Каусаку к технологическим воротам. «Видимо, что-то случилось», — произнес Буч, когда Денис подошел к еще одному телу, в громоздком пустотном скафандре, лежащему возле стены. «Мы нашли его возле реактора. Я думаю, ее», — заметил Денис. «Тут, похоже, весь экипаж был женским». Он вскинул на плечо массивный универсальный гайковерт. «Это такой аппарат, который крутит гайки не головками, а создавал таковую из силовых полей. Очень удобная штука. У Дениса тоже был такой, только маленький. «Босс», — произнес парень, открутив первую гайку, — «а такое часто встречается?» Денис обвел жестом вокруг. «Нет, обычно это более банальные причины», — ответил Буч. «Хотя смерть от удушья или разгерметизации выглядит ничуть не красивее. Здесь хотя бы умерли мгновенно. А вот когда находишь человека, который себе пытался горло вскрыть...» Денис хмыкнул и переставил гайковерт на соседнюю гайку. Сначала послышалось гудение, потом парень ощутил, как гайковерт с натугой стал проворачивать гайку, упираясь в упор, а затем пошло легко и с легким свистом гайковерт отвернул гайку до конца. Денис поднял его, нажал на кнопку сброса настроек и гайка покатилась по полу. «Буч, мы с Кисарой закончили», — раздался в у Дениса в шлеме голос Рэйви. «Хорошо», — ответил Буч, — «можешь пока заняться экипажем». «Не, ну нафиг», — ответила девушка, — «есть помоложе. Пусть он трупешники таскает». «Ладно, во второй раз этим займемся», — сказал Буч. Денис глянул на босса, который стоял у технологических ворот. Фил копошился в чем-то рядом с воротами. «Фил, ну что там?» — заговорил в динамике Ралли. «Подожди немного», — ответил Фил. «В этих перчатках слегка так неудобно вообще-то». Денис, сняв наконец-то пустотник, ощутил себя так, будто сейчас взлетит. Странное дело, когда таскал скафандр на себе, его вес не так уж сильно ощущался. Зайдя в рубку, парень сел на свое кресло. Рэйви уже находилась здесь, в привычной позе, ноги на пульте. Сейчас, после того, как они провели на погибшем корабле 12 с лишним часов, Денис оценил, что атмосфера на корвете была той еще. Он словно снова побывал на дне, причем в том месте, где находились мусорные сжигатели. Такое же ощущение, что на тебя кто-то постоянно смотрит, какие-то шорохи, тени. Так и в Бога поверить недолго. Грузовой слот Каусаку под завязку забит всяким хабаром. Буч с кем-то разговаривает, и это явно не кто-то из членов экипажа. Похоже, уже с покупателями договаривается. «Рэйви», — спросил Денис, — «а что за праздник вы все упоминаете?» Девушка посмотрела на парня и слегка улыбнулась. 3 апреля день посадки», — ответила она, — «типа, да, на, короче, в этот день в первый раз приземлились на Ранапро». «А, вот оно что», — покивал Денис, — «и что, это прям праздник?» «Конечно», — Рэйви чуть оскалилась, — «бухать будем, как раз тут бабла подняли». Сверкнув системными двигателями, Каусаку развернулся прочь от тибридского корвета. Минут через 10, отойдя на достаточное расстояние, корабль ушел в прыжок. Глава 4. 1 апреля. Система Тортуга. Планета Ранапро. Город Сингапур. Порт-офис компании «Рагун». Совсем недавно они корячились, устанавливая этот зенитный автомат на крыше офиса. И вот теперь приходится его демонтировать. «Фил?» – спросил Денис, откручивая очередную гайку. «А метка, это прям так серьезно?» Японец вздохнул, почесал нос. «Это значит, что если предоставишь доказательства, что Каусаку больше не сможет летать», — Фил поморщился, — «то Карпа тебе выплатит деньги». «Хм, если эту метку уже повесили, почему у нас не было проблем?» — поинтересовался Денис. «Ну, кто базируется здесь, понимают», — ответил Фил, — «что русские и китайцы будут такому не рады. А вот в Хошимин, Новую Землю и особенно Руанду, нам лучше не соваться. Ну и в Солнечную путь заказан. Но мы же туда полетим», — озадаченно произнес Денис. «Рагун всегда отдает долги», — Фил сощурился. «Вообще, это было дело времени. Рано или поздно такую метку Карпы все равно бы повесили. Это потому, что мы с русскими и китайцами работаем», — поинтересовался Денис. «Настоящая причина, думаю, именно в этом», — ответил Фил, тоже продолжив работать. «По сути же Русский Союз такая же корпорация, так что это просто конкурентная борьба». «Мда», — Денис вздохнул. 31 марта. Порт-офис компании «Рагун». Вся команда собралась в столовой. Денис шаманил с кофе, Рэйви сидела на подоконнике. Кисара, словно примерная ученица, сидя за столом, положила руки одна на другую. Фил рядом с ней откинулся на спинку стула. «Новость передала Рубелла Хантинг», — говорил Буч. «После того случая с нами, на ее группу свалили всю вину. В общем, на нас метка». «Бля, какой в этом смысл?» — скривилась Рэйви. «Хреново туча идиотов корабли выхлопывают. Мы с чего вдруг стали такими звездами?» «Потому что мы не под Карпами, Рэйви», — со значением произнес Буч. «Тебе что, надо рассказывать, кто под кем ходит, ублюдки?» — сквозь зубы процедила девушка. «Тем не менее, мы еще не настолько засветились, чтобы прям охоту объявлять», — продолжил Буч. «В смысле?» — по головам, а не за каусаку. Денис в этот момент стал брать со стола приготовленные чашки. «Из этой ситуации есть несколько выходов», — продолжил Буч. «Первый — зайти под Карпов. Рэйви, не сверкай глазами, самому не хочется. В этом случае, Буч», — негромко произнесла Кисара, — «я не смогу больше у вас работать. Мне тоже не хочется с грязным бельем Карпов разбираться», — скривился Фил. «Очень уж оно пахнет иной раз». «Спасибо, Денис», — Буч принял предложенную чашку. «Это вариант, такой же, как и остальные, но самый, скажем так, неприятный. Зайдя под какую-нибудь корпорацию, мы признаем, что у нас не было другого выхода, и тем самым собьем свою цену». Денис в этот момент поставил чашки на стол. Фил передал одну Раули, который тоже устроился на подоконнике, только прямо за столом. «С корицей», — слегка удивленно произнес Буч, отпив кофе. «А может нам открыть ресторан, так сказать, заняться более легальным бизнесом?» «Буч, дядюшка Шу из тебя вряд ли получится», — усмехнулась Рэйви, беря чашку. «Дэн, дай сигарету. Ты же бросила», — удивился Раули. «И чё?» — зыркнула девушка. «Хочу бросаю, хочу поднимаю». Она взяла протянутую Денисом пачку, открыла ее и ловко выбила одну сигарету. «Второй вариант — перебраться в Русский Союз», — заговорил Буч. «На Москву. Слишком много проблем. А вот на Новгород или Бицзин. Тогда придется работать вовне», — заметил Фил. «Карпы после этого точно нас в розыск заявит. Тогда, простите, уже я вынужден буду отойти», — произнес Денис. «Мне в розыск никак нельзя. И рванешь к китаёзам?» — сощурилась Рэйви. «С чего вдруг такой вывод?» — удивился парень. «Ой, а то Шень просто так вокруг круги-то нарезает», — фыркнула девушка, открывая окно. «Постоянно они народ выгребают. Вообще-то разумный подход», — заметил Денис. «И да, я подумаю, раз не будет другого выхода. Есть и третий вариант действий, коллеги», — пророкотал Буч. «Я много уже про это думал, предполагая такое развитие событий, как сейчас». «Эйвин?» — спросил Раули, сощурившись. «Эйвин?» — кивнул Буч. «Если мы перебазируемся туда, то сможем сразу несколько целей достичь. Во-первых, выйдем из местной клетки. Во-вторых, не потеряем наработанных крупных клиентов, разве что характер заказов от них несколько изменится. В-третьих», — Буч отхлебнул кофе. «Денис», — каким-то мягким басом произнес мужчина, — «это удивительно, как ты смог сделать, прям, как моя матушка». Денис недоуменно посмотрел на Буча, а Рэйви, повернувшаяся к окну, негромко прыснула. «На самом деле, коллеги», — продолжил Буч, — «нам здесь становиться тесно. Мы достигли потолка. Ресурсы накоплены достаточные, но мы не можем их вложить ни в расширение, ни в качественное улучшение. Если мы купим еще один корабль, вплотную встанут вопросы кадровые. И если капитана корабля мы найдем,